13. Я повесил трубку, дурея от облегчения. У миссис Барбор, конечно, было полно второсортного и даже третьесортного антиквариата, но и солидных вещей было немало. Поэтому мне сделалось тревожно при мысли о том, что Плат собирается распродать это все у нее за спиной, сам не понимая, что творит. И не воспользовался я ничьим положением. Уж если тут от кого вечно и несло грязными делишками, так это от Платта. Я 100 лет уже не вспоминал про то его исключение из колледжа. Все обстоятельства слишком уж старательно замяли. Он, похоже, натворил что-то серьезное. Такое, что, случись это не в столь закрытом заведении, без полиции бы не обошлось. От этой мысли я почему-то приободрился, веря, что уж он-то деньги возьмет и будет молчать в тряпочку. А кроме того, и от этой мысли у меня сердце радовалось, если уж кто и мог переблефовать или втоптать в грязь Люциуса Рива, так это Плат, мировой чемпион по снобизму и первоклассный задира. «Мистер Рив», — вежливо осведомился я, когда он снял трубку. «Право же, зовите меня Люциус». «Хорошо, Люциус». Едва заслышав его голос, я весь похолодел от злости. Но при мысли о том, что в рукаве у меня имеется Плат, я стал даже нахальнее, чем следовало бы. «Перезваниваю, как вы и просили. Что вам угодно?» «Уж верно, не то, что вы думаете», — незамедлительно отозвался он. «Вот как?» — непринужденно переспросил я, хотя и несколько опешил от его тона. «Ну что ж, выкладывайте». «Думается мне, это лучше сделать при личной встрече». «Превосходно. Может, у нас тут?» — быстро добавил я. «Раз уж в прошлый раз вы так любезно сводили меня в ваш клуб».